Глава 9. «Ну и как они?» «Да ничего, нормально», — пожал плечами Илар, потягиваясь как кот. «Не без проблем, конечно, но так-то музыканты приличные, работают. Если и недовольны, то особо этого не показывают». «А чего им быть недовольными?» — вмешался Даран. «Деньги гребут лопатой, они столько и не зарабатывали, как с нами. А здорово хозяин их тогда прижал, их аж перекосило». Запугал до полусмерти. Вот так и надо с придурками. А то начал угрожать этот барсас. Типа плохо нам будет, бла-бла-бла и все такое прочее. Хозяин ему сказал, что знает черного колдуна, и тот превратит их в ледяные столбы. Сразу язык в... одно место засунули. Эй, Снежок, ешь давай. Надо наедать мясо на костях, а то тебя мужчины любить не будут. Ты-то откуда знаешь про любовь? Хмыкнул Илар, косясь на ухмыляющегося мальчишку. «И вообще, не приставай к Анаре. Сколько захочет, столько и съест. Тебе было бы приятно, если бы тебя насильно заставляли есть?» «Честно? Приятно», — серьезным видом кивнул Даран. «Когда о тебе кто-то заботится, кто-то думает о тебе. Разве не приятно?» «Ну, да», — смешался Илар. «Отстань от меня. Приятно, неприятно. Легана знает, сколько ей дать поесть и чего. Не лезь не в свое дело». «А я учусь. Тетя Легана меня учит распознавать травы и лечить людей. Кстати, хозяин, а ты поучиться колдовству не хочешь?» «Тише!» Илар невольно покосился на молчащую Анару, незаметно прислушивающуюся к разговору. «Не надо про колдовство». «А чего? Она все равно не разговаривает. Кому она расскажет?» Отмахнулся Даран и тут же получил тычок в бок. «Я что тебе сказал? Ты почему не слух такой? Тебе подзатыльник дать?» «Не надо ему подзатыльник давать», — вдруг послышался голос беловолосой девушки. «Я никому ничего не скажу из того, что здесь услышала или услышу. Не сомневайтесь». Голос оказался хриплым, скрежещущим. Больная говорила с трудом. Но слова были вполне различимы, и акцент незаметен. Хотя Илар не сомневался, что какой-то акцент должен был проявиться. Слишком уж экзотична внешность девушки. Наверняка Анара прибыла издалека». «Да я и не хотел его бить», — пожал плечами Илар. «Хотя надо бы, через день, ремнем, за все хорошее. Легана, представляешь, этот дрянной мальчишка вчера подкрался и воткнул вилку в зад одному мужику. Я видел. Хорошо, что тот ничего не понял. Ему как раз разбили башку кружкой. Ты зачем ему воткнул вилку, поганец? И вообще, зачем в драку ввязался?» «А нечего ему было меня пинать. Я монеты собирал. Он мне нарочно на руку наступил, а потом взад пнул. Сволочь какая! Как заварушка началась, так я ему и отомстил. Никто не будет пинать меня безнаказанно, и тебя тоже». «А заварушку кто начал? Я что, не видел? Это ты же его подтолкнул под руку. Он облил вином грузчика, грузчик его обложил, он врезал грузчику, и понеслось. Мне вообще-то плевать на твои хитрые заговоры. Но если хозяин увидит, что по твоей милости десяток гостей превратились в отбивные, несколько десятков тарелок и кружек в осколки, вряд ли он нас похвалит. Еще я не знаю, как он отреагирует на такое безобразие». «Да никак», — усмехнулся Даран, довольно щурясь в солнечном луче, упавшем на его лицо из окна. «Он еще и нажился на этом побоище. За тарелки взыскал втройне, за кружки тоже, карманы побитых обшмонал, а потом еще выставит счет, типа они всю посуду побили». Через стражников, конечно. Я же при трактире вырос. Знаю, как все делается. Так что полный порядок, не беспокойся. Дела идут хорошо. Народ валом валит. Деньги льются рекой. Мечта, а не жизнь. Правда, тетя Легана? Нашего хозяина что-то беспокоит. Уголками губ улыбнулась темнолицая женщина. Что? Ты добился места под солнцем? У тебя все хорошо? Чем ты недоволен? Не того я хотел. С досадой признался Илар. «Ведь зачем я шел в столицу? Играть по трактирам? Я хотел стать магом, читать книги по магии, изучать науки, учиться колдовать. И чем я занят? Играю пьяной толпе?» «Хм, я тебя не торопила, ждала, когда ты сам созреешь», — улыбнулась шаманка. «Да, тебе нужно заняться своей магией. Ты должен овладеть своей силой». Хотя бы потому, что однажды она может вырваться и пожрать тебя самого. «Это как это?» – недоуменно переспросил Даран. «Как она его пожрет?» Вдруг он выпустит такое заклинание, которое его уничтожит. Нужно осторожно выяснить, что он может, какие заклинания у него срабатывают и как они срабатывают. И тогда... Тогда уже можно будет писать свою книгу. От чужой проку мало. Нужно писать свой, Асмунг. Кровью? Кровью, само собой. А ты как думал? Магия — серьезная вещь. Здесь за все надо платить. Иногда кровью. Нужно купить чистую книгу. Лучше пергаментную, ну и начать работать. Впрочем, начать можно пока и без книги. Кстати, ты видел комнату внизу, в подвале? Как думаешь, для чего она? Что, там колдовали? Уверена. Комната с толстыми стенами, колдуй сколько хочешь, никому не помешаешь. Хоть огнем стреляй, хоть воду пускай, хоть замораживай. Главное, чтобы люди не пострадали. А там не пострадают, если кое-кто, конечно, свой нос совать не будет. «А чего сразу я?» – завопил Даран и возбужденно забегал возле стола. «Как что так сразу не совать нос? А может, я не собирался совать нос?» «Собирался», – мстительно кивнул Илар. «Точно собирался. Ты везде суешь свой нос». «Ну и собирался. Мне же интересно. Это жестоко, не дать мне поглядеть, как ты творишь колдовство. Тетя Легана, я тоже хочу поглядеть». «Никто не будет глядеть. Когда он будет творить колдовство, мы все выйдем. Ты же не хочешь, чтобы у тебя на голове выросли рога или еще чего похуже? Вдруг колдовство пойдет не так, как надо?» «Рога? А чего еще может вырасти? Ух, здорово! Я бы посмотрел на такого человека! Анарка, ты не видала рогатых людей?» «Людей нет», — серьезно кивнула девушка, тихонько отхлебывая из кружки, держа ее в ладонях бережно, будто она была не из толстой обожженной глины, а из хрупкого стекла. «А зверей видала». «Кстати, когда мы услышим рассказ, кто ты такая и откуда взялась?» – спросил Илар. «Кроме твоего имени мы ничего о тебе не знаем, а прошло уже 10 дней, как ты в нашем доме. Кстати, Легана, как ее состояние? Она выздоровела?» «Не совсем. Ей нужно набраться сил и есть, пить. А уж потом... Потом она решит, как будет жить. Или ты уже решила, девочка? Ты думала над тем, куда пойдешь, когда выздоровеешь?» «Ты издалека? Что молчишь?» «Да ладно, ладно, не хмурься. Не хочешь рассказывать, не надо. Как захочешь, так и расскажешь». «Ты не стесняйся», — покровительственно заметил Даран, задумчиво осматривая кусочек лепешки перед тем, как отправить его в рот. «Тебя тут никто не обидит. А если какие-то враги попытаются обидеть, мы их раз, раз, всех убьем, всех заморозим, всех задушим». «Вояка!» – хихикнул Илар. «Ты бы лучше читать научился и писать». «А я учусь. Тетя Легана меня учит. Я уже буквы знаю и писать их умею. Медленно пишу, да, но умею. Хочешь, напишу тебе чего-нибудь? Хочешь?» «Небось, все матерные слова уже переписал», – хмыкнул Илар. Его почему-то кольнула ревность. Даран привязался к шаманке. «Глупо, конечно, ревновать мальчишку. Тем более, что тот, по большому счету, ему чужой. Но для Илара Даран как брат, и посягательство на их братские отношения вызвало досаду и легкую грусть». «Ну, не без этого», — хихикнул Даран. «Зато теперь я знаю, что писать не надо. Не беспокойся, я эти бумажки к соседям отправил. Вот удивятся». «Разбойник», — осуждающе покачал головой Илар. «А считать учишься?» «Я умею считать. Вот цифры не знал, но сейчас уже знаю. Я посчитал, сколько мы заработали за 10 дней, сколько потратили. Тетя Легана мне помогала, но вообще-то я сам все сделал. Хочешь, принесу бумагу с подсчетами?» «Неси», – заинтересовался Илар. Ему и правда стало интересно, сколько же он зарабатывает в трактире. Даран убежал, в гостиной стало тихо, и шаманка вдруг сказала негромким голосом, покосившись на Илара: «Не переживай. Он за тебя умрет. Я никак не собираюсь вставать между вами. Вам предстоит большая дорога и великое будущее. Мне так кажется. Я сделаю все, чтобы вам помочь». «Да я ничего такого и не думал», — соврал Илар, в очередной раз пораженный способностью шаманки знать то, о чем он думает. «Может, она умеет читать мысли?» «Да у тебя на лбу все написано», — улыбнулась Лигана. Музыкант потер нахмуренный лоб и заметил улыбку беловолосой девушки. Она улыбалась. Илар впервые видел, как на лице бывшей полупокойницы расцвела улыбка. И это было красиво. Голубые глаза сверкали, белые волосы, отмытые травами, окружали голову серебристым облачком. А белые зубы, которые она упорно каждое утро чистила специальными ароматическими палочками из дерева рук, были похожи на кусочки снега, белеющего на вершинах гор. У Илара внезапно перехватило дух. Девчонка на самом деле была красива и будет еще красивее. Он закашлялся и отвернулся к окну, будто ему было интересно наблюдать кормление кур, купленных по настоянию Устамы и Лиганы. Устама сыпала им корм, куры хлопали крыльями, орали. Петух, исправно справлявший свои петушиные обязанности, разгонял свой гарем, проталкиваясь к кормушке. Мирная домашняя картинка. У Илара горели уши и щеки, потому смотреть на участливо наблюдавшую за ним Лигану и улыбающуюся девушку ему не хотелось. «Вот, гляди, это вот первые дни, это потом, а это вчерашний день. Я все посчитал. Доходы с первого дня увеличились в 5 раз. Сейчас, получая половину, мы зарабатываем больше, чем зарабатывали одни. Господин, надо подумать, как положить денежки в банк. Дома хранить не очень хорошо. Конечно, мимо тети Лиганы воры не пролезут, но она тоже не сидит на месте. Ходит в лавку за травами, на рынок. Может, собаку заведем? Пусть им отгрызет чего-нибудь». «Да к нам бояться не то, что лезть. Близко подходить», — усмехнулся Илар, радуясь смене темы. «Это же дом черного колдуна». «Уже все знают, что это дом известного музыканта», — улыбнулась шаманка. «Ко мне подходили соседи, спрашивали. Пришлось подтвердить. Да, музыкант очень известный, а я его домоправительница. Так что скоро страх ослабнет, и не исключено, что кому-нибудь придет мысль поживиться в доме. В принципе, можно хорошенько спрятать деньги и в доме. Попробуй-ка тут найди. Но вдруг ты задумаешь уехать из столицы? Не таскать же с собой этакую тяжесть? А тут взял векселя банка, положил в пояс и поезжай». «Откуда ты все знаешь?» – поразился Илар. «Ты же в лесу жила. Векселя, банки. Я ничего об этом толком и не знаю, а ты?» «Я слишком много знаю», – туманно пояснила Лигана. «Слишком. Иногда хочется даже забыть». «А про магию? Про вашу магию расскажешь? Как так вышло, что ты ее лишилась? Почему она связана с татуировками? И как вы вообще колдуете, если у вас нет книг? Как вы загружаете в память заклинания?» «А татуировки и есть заклинания», — усмехнулась Лигана. «Это слова, которые вбиваются в тело. Заклинания, которые всегда со мной. Вот только они нарушены. А нарушенные линии приводят к печальному результату, увы. За все нужно платить. Вы вот записываете ваши заклинания, потом на время загружаете их, и все. Никаких проблем. А наши заклинания всегда с собой. Я книга заклинаний. И меня разорвали, испортили. Давай не будем об этом. Тем более, что мои заклинания тебе никак не пригодятся». «Подожди, только один вопрос. Кто наносил тебе эти линии? Как они стали работать?» «Шаман. Одно скажу. Это было долго, больно. Много слез, много страданий. Напрасных, как теперь понятно». «Тетя Лигана, а восстановить твою магию можно?» «Такого еще не бывало. Если магия утрачена, это навсегда». «Грустно», — шмыгнул Даран. «Грустно. Но надо принимать жизнь такой, какая она есть. При мне остались мои знания, знания травницы, лекарки, мой жизненный опыт. Могло быть гораздо хуже. Но благодаря твоему хозяину я жива, здорова, и мне интересно жить. Так что... Ну что, великий колдун, пойдем пробовать книгу заклинаний. Кстати, я купила чистую книгу специально для тебя. Будем заполнять заклинаниями. Нужно учиться, раз боги дали такую способность». А я? Я тоже пойду. Тоже. Имейте совесть. Предупреждаю, я все равно пойду за вами и буду подглядывать». Даран соскочил со скамьи и начал суетиться, заглядывая в глаза Илару. «Хозяин, ты же не будешь таким! чтобы оставить меня тут и не дать поглядеть. «Вот теперь точно оставлю», — рявкнул Илар, слегка покраснев. «Как ты смеешь выражаться при женщинах?» «А какая разница?» — не смутился мальчишка. «Они что, таких слов не слыхали, что ли? Чай не скрутились уже в трубочку». «Ты остаешься здесь, ты наказан», — решительно заявил Илар. «Если ты посмеешь сделать вслед за нами хоть шаг, я... не знаю, что придумаю, но тебе будет очень плохо. Надо взяться за твое воспитание. Ты ведешь себя как трактирный мальчишка». «А я и есть трактирный мальчишка», — шмыгнул носом Даран. «И по-другому не умею». «Научишься», — мягко сказала Лигана. «Илар прав. Нужно контролировать себя. Правильно вести себя в обществе. Ты свободный человек, и неизвестно, в какое общество попадешь завтра. Нужно быть воспитанным. А раз он тебе сказал, что ты наказан, значит, оставайся здесь. Помоги девушке дойти до постели. Она уже устала. Прибери со стола. Мы расскажем тебе, что произошло, если будешь себя хорошо вести». «Ни за что пострадал! Ни за что! Всего за одно слово! Совсем не обидное!» — запричитал Даран, вцепляясь в чашку с остатками похлебки. «Несправедливость! Всегда несправедливость!» «Жизнь вообще несправедливая штука», — заметил Илар, косясь на расстроенного паренька. «Работай давай, и посуду хорошо мой. Не надейся, что Устама за тебя перемоет. Я видел, как ты мыл в прошлый раз. Специально погано мыл, чтобы больше не заставляли». «Бабское дело», — выпятил губу Даран. «У нее все равно лучше получается. Так чего меня заставлять? Я лучше дров наколю. Это вот мужское дело». «А пришивать тебе ногу какое дело? Ты вчера так махнул топором. Я думал, нога и отлетит. Ты чего птиц в небе разглядывал? Разве можно так обращаться с топором? Молчишь? Вот и молчи. Пойдем, Лигана, пока я ему подзатыльник не дал. Последние 3 дня в него как демоны вселились. За что не берется, все так сделает, хоть палкой его лупи. Что такое с ним делается?» «Мальчишка», — усмехнулась Лигана. «Он становится настоящим мальчишкой. Перестает выживать, как привык за свою жизнь. Мечтает, думает. Ничего, пройдет. Повзрослеет». «Скажи, а что мы сейчас будем исследовать? Как это вообще будет выглядеть?» «Довольно тупо будет выглядеть», — поморщилась Лигана. «Ты будешь зачитывать заклинания, отправлять на объекты, а мы их наставим мишени и будем отмечать, что случилось. Конечно, получится не все. И непонятно, как, например, проверить заклинание чесотки на горшке с водой. Но что есть, то есть. Хотя бы часть мы проверим. У тебя сейчас в наличии боевое заклинание, заклинание некроманта, вернее, 2 заклинания некроманта и... большой П, так вы его называете». Даран взахлёб рассказывал о заднице бога, которая высунулась из-за облаков и чуть всех не удушила. «Впечатляет. Я, кстати, о таком заклинании и не слышала». «Это был всего лишь вызов дождя», — грустно пояснил Илар. «Я хотел вызвать ливень. Интересно, какая задница высунется, если я попытаюсь что-то поджечь? Огненная?» «Вот мы это сейчас и проверим», — усмехнулась Лигана и решительно толкнула подвальную дверь. «Назад! Скорее, за дверь!» Лигана, тяжело дыша, дождалась, когда мимо нее скользнул бледный Илар, прижимающий к груди книгу. Захлопнула массивную дверь и задвинула засов. Потом приложила ухо к двери и тут же отпрянула, так как дверь содрогнулась от мощного удара. Но выдержала. Мощная, окованная сталью. И слава богам! А то у Илара даже дрожь в колени пошла. Шаманка оглянулась по сторонам. После того, что творилось в комнате экспериментов, в глазах бегали радужные зайчики. В свете тусклого масляного фонаря нашла скамью и облегченно уселась на нее, коротко простонав. «Ох, старая стала для таких развлечений. Присядь, обсудим». Илар сел рядом. Руки дрожали. Он понюхал кисть правой, от нее пахло паленой свининой. Все волоски на руке сгорели напрочь там, где не были прикрыты одеждой. Куртка на рукаве съежилась, припаленная, как если бы ее держали в очаге. Откинув голову назад, Илар оперся затылком о прохладную стену и недоуменно буркнул. «И что это было?» «Что было? Вообще-то я тебя хотела спросить, что это такое было? Ты уверен, что произвел заклинание напускания тумана?» «Я что, идиот? Там было написано. Заклинание, напускающее туман на площадь от 3 до 4 тысяч шагов. Длительность действия до 3 часов. Все. Как можно прочесть по-другому и выпустить что-то другое? Я загружал по одному заклинанию, как ты и сказала. Выбирал самые безопасные. И вот что вышло». «Да, вышло интересное дело». «Так что это за тварь такая? Можешь рассказать?» «Огненный жиздр. Так его называют. Вроде как демон, но уверенности нет. Да и вообще, ну что такое демоны в самом деле? На мой взгляд, никаких демонов и нет». «Это как так?» – удивился Илар. «Демоны есть, и демонов нет. Все знают, что демоны есть, что их можно вызывать. Например, с помощью снадобья из рога однорога и еще разных штучек. А ты говоришь, что демонов нет. Объясни». «Никто не может дать определение демонам. Что это такое? Я считаю, что демон – суть сущности из другого мира, которая попала в наш мир через дыру в мироздании. Как это выходит, я не знаю. Но если пробить дыру в пространстве, через нее в наш мир может попасть много интересного. И опасного, надо сказать. Вот пример». «Так что это за жиздр? Кто его так называет? Я вообще не понял, что это такое. Похоже на здоровенную огненную ящерицу с лошадь величиной. Кстати, он что, так там и останется?» «Думаю, не останется. Существа из другого мира не могут долго находиться в нашем мире. А этот самый жиздр прибыл к нам из мира, где царит пламя. Здесь для него холодно. Все равно, как нас взять и переместить на вершину горы, где всегда лютый холод. Он страдает, не понимает, как сюда попал, крушит все вокруг, пытаясь найти выход и вернуться домой». «Откуда знаешь?» – не поверил Илар. «Ты слышишь мысли?» «Нет, чувства. Я слышу отголоски чувств. Неясно, но слышу. Ему плохо, он боится. Он еще молод и не понимает, почему страдает. Если бы мы остались в комнате, участь наша была бы незавидна. Сгорели бы, как лучинки». «Это точно. Хорошо, что мы заперли дверь в подвал. Не дайте боги, Даран бы сюда сунулся». «А он и совался. Я слышала, как он тряс двери вверху. Ругался и чего-то бормотал», — усмехнулась Лигана. «Кстати, мне кажется, я допустила ошибку. Надо всегда грузить два заклинания. Одно заклинание подчинения. Возможно, ты смог бы взять верх над этой сущностью. Кстати, вот тебе было бы и еще одно боевое заклинание». «Если бы заклинание подчинения сработало», — грустно покачал головой Илар. «Ты только не забывай, что срабатывает заклинание у меня не каждый раз. И даже не через раз. Хорошо, если раз из 10. Если бы оно не сработало, не знаю, успел бы убежать или нет». «В общем-то, да», — призналась шаманка. «Это я как-то упустила из виду. Все хорошо. И заклинания у тебя получаются такие, о которых обычный колдун может только мечтать. И то после 300 лет практики. Но 10% срабатывания — это просто невозможный результат. Такого не бывает. Если ты смог загрузить в голову заклинание, оно должно срабатывать. Это закон». «Но ты нарушаешь закон. У тебя в голове будто что-то срывается, лопается и... остается пшик. То есть можно сделать такой вывод. Опасные заклинания, которые ты применяешь, могут срабатывать в одном случае из 10. Это нужно учитывать. Общедоступные заклинания срабатывают совершенно не так, как положено. Видимо, в связи с той же твоей особенностью, изъяном в голове. Но этот же изъян дает тебе возможность использовать такие заклинания, которые доступны колдунам высшего уровня, сверхколдунам. Забавная игрушка получилась». «Ага, я забавная игрушка», — горько покачал головой Лар. «Скажешь тоже. Ну чего веселишься? Это тебе веселье, а мне...» Извини, я не хотела над тобой посмеяться. Просто все закрутилось в такой клубок. Чего он там все стучит? Может, что-то случилось? Пойдем-ка посмотрим. А эта пакость? Ну, этот, Жиздр, как ты его называешь? Да пусть сидит. Что он тебе? Через часок исчезнет. Вон как бьется несчастный. Замерз, видать. Дверь в очередной раз содрогнулась от удара. Илар фыркнул. Несчастный был способен расплющить ударом лошадь с седоком, не иначе. Легана обладала странным чувством юмора. «Ты чего ломишься?» — сердито спросил Илар, глядя на возбужденного Дарана. «Сказали же тебе, не лезь!» «Гости у нас!» — серьезно сказал мальчик. «Помнишь того трактирщика, у которого дочь убили? Вот он! И еще два типа! Мрачные такие, рожи страшные! Я их пока в гостиной посадил!» «На кой демон ты их вообще пустил?» У Илара сразу испортилось настроение. «Ты что, с ума сошел? Зачем они тут нужны?» «Они вежливые. Говорят, выгодное предложение», — растерялся Даран. «Очень просили, не хамили. Я и согласился пустить. Мне казалось, ты не будешь против. Все равно сегодня выходной. Спешить никуда нам не надо. Думал, поговоришь с ними. Выгнать всегда успеем. Или убить». «Или убить? Засранец, ну ты и скажешь!» — фыркнул Илар. «На будущее. Никого в дом без моего разрешения. Никого чужого, слышишь? Или в ухо крикнуть?» «Слышу!» — недовольно поджал губы Даран. «Они заработок хороший обещали». «Когда-нибудь любовь к деньгам тебя доведет до плохого», — укоризненно покачал головой Илар. Оглянулся на Легану и спросил. «Слышала?» «Помнишь, я рассказывал о девушке и ее отце? Как только он нашел нас. И этот малолетний мыслитель пускает чужих в дом. Даран, у меня такое впечатление, что ты резко поглупел. Не ожидал от тебя». «Да ладно, хватит ругать мальчишку», — усмехнулась Легана. «Он уже чуть не плачет. Да, не стоило пускать чужих без спроса. Другой раз будешь знать». «А я и не плачу», — дрожащим голосом ответил Даран. «Стараешься, стараешься. И где благодарность? Я что, не вижу, когда люди опасны, а когда нет? Да я получше вас знаю, кому можно доверять, а кому нет». «Все, хватит. Веди. Поговорим с этими неопасными». Илар пошел следом за Дараном, полный нехороших предчувствий. Не зря трактирщик потратил столько сил, чтобы найти Илара. Ясно, что его визит связан с колдовской деятельностью. За столом сидел трактирщик. Илар хорошо запомнил его лицо. Жесткое, со складками у рта. Волосы седые, ежиком. Возле уха шрам. Видимо, по молодости мужчина был не слишком добропорядочен. Видал виды. Его спутники выглядели примерно так же. Сухощавые, жесткие, с военной выправкой. На поясе длинные кинжалы в потертых ножнах. То ли разбойники, то ли охотники за разбойниками. В любом случае, люди опасные. И этих людей Даран пустил в дом? Неужели его вера в могущество Илара так сильна? Илар подивился про себя, поприветствовал гостей, вставших, когда он входил, и жестом предложил присесть. «Что вас привело в мой дом, уважаемые?» — хмуро спросил Илар, искоса разглядывая вояк. «Нам нужны твои услуги, и мы готовы за них хорошо заплатить», — хрипловатым голосом сказал один из мужчин. И в его голосе Илар отчетливо услышал свист ветра в снастях корабля, шум бури и звон клинков. Пират. Настоящий пират, какими их описывают в книжках. Стало не по себе. Вот же демонов Даран. Припер ему гостеньков. «Вы хотите, чтобы я поиграл вам на долире?» — серьезно спросил Илар, не глядя на трактирщика, внимательно наблюдавшего за хозяевами дома. «Нет, мы хотим, чтобы ты поднял мертвеца и спросил его кое о чем. Только не надо возражать, мой брат мне все рассказал. Я повторяю, твой труд будет хорошо оплачен. И никто не узнает, что мы воспользовались твоими услугами». «Ага, один раз мне уже пообещали, что будут молчать», — скептически сказал Илар, и трактирщик пожал плечами. «Что поделаешь, такова жизнь». «Бывают ситуации, когда необходимо поступить так, а не иначе». «Как вы меня нашли?» – поинтересовался Илар. «Это было несложно. Я знаю, как ты играешь на долире. Ты ехал в столицу. Значит, нужно обойти трактиры и спросить, где играет лучший музыкант в столице. Мне и сказали. А уж потом вычислить дом, в котором ты живешь, было не так сложно. Деньги сделают все, даже поднимут мертвых. 200 золотых. Илар оглянулся на Лигану. Та пожала плечами. Даран стоял с горящими глазами. Ну как же, 200 золотых. Устами было на все плевать, и она меланхолично помешивала похлебку в котле, толкала кочергой поленья в печи и не обращала внимания на происходящее. «Я не практикую черную магию», — начал Илар и тут же был перебит резким окриком. 250! Но... 300! За 300 золотых деревне надо работать целый год! Это хорошие деньги, хватит кочевряжиться, колдун! Тебе, зарабатывая музыкой, нужно много месяцев, чтобы заработать такой куш! Хватит строить из себя недотрогу!» «Тсс! Зирос, потише!» — предупредительно мотнул головой трактирщик. «Не пугай колдуна. Господин колдун, так-то правда, деньги хорошие. Мы тебя не обидим. Да и кто обидит черного колдуна, так ведь? Потом и недели не проживешь. В общем, соглашайся. Изложите суть. Кто покойный и что я должен узнать? Опять найти убийцу?» «Убийцу?» — хмыкнул один из гостей. «Если получится, то да. Но это не главное. Главное, ты должен узнать у покойника, куда он дел нашу общую казну. То, что мы зарабатывали много лет». «Странно», — хмыкнул Илар, пристально глядя на пришельцев. «Зарабатывали вместе, держал он один? Как это так получается?» «Тебе-то какое дело, колдун?» — раздраженно ответил Зирос. «Это наши проблемы. Ты должен узнать, где лежат сокровища, и все. Мы тебе за это платим. А в наши дела лезть тебе ни к чему. Можешь укоротиться на язык, а то и на голову». «А ты не ошибся, угрожая черному колдуну?» — вдруг вскипел Илар. «Что, совсем нет страха? Ты пришел в мой дом и мне угрожаешь? А если я откажусь помогать? И предупреждаю, стоит вам только вытащить кинжал, и ни один из вас отсюда не уйдет живым». Илар блефовал. Он не успел загрузить заклинание. Приходилось рассчитывать на то, что эти люди опасаются черного колдуна, и что он им сильно нужен. «Все, все, хватит!» — рявкнул трактирщик. «Успокойтесь все! Колдун, тебя никто не хочет обидеть, клянусь! Если кто-то попытается причинить тебе вред, я сам встану на защиту с мечом в руках! Клянусь памятью дочери! А ты, Зирос, заткнись! Единственный человек, который может помочь нам, сидит перед тобой! И надо быть идиотом, чтобы портить отношения с колдуном. 400 золотых. Нет, 500. И ты сделаешь все, чтобы нам помочь. По рукам?» «Нужно куда-то ехать», — тускло осведомился Илар, которому все больше не нравилась эта затея. «В пределах города», — кивнул трактирщик. «Деньги вперед», — кивнул Илар. «С оплатой после работы я не согласен. Гарантирую, что покойник оживет, будет отвечать на ваши вопросы. А вот узнаете ли что-то от него, гарантировать не могу. Потому, чтобы не ездить впустую, деньги вперед». «Хорошо, сейчас принесут». Трактирщик кивнул третьему мужчине. Тот встал с места и вышел из комнаты. Минуты три все молчали, дожидаясь. Потом мужчина появился с тяжелым мешком. И не мудрено. Увесистые монеты распирали кожу кошеля. Мешок с тяжелым стуком бухнулся перед колдуном. Илар развязал горловину. Заглянул. Подвинул к Дарану. «Иди посчитай и убери куда-нибудь. Господа, вы пообедаете? Может, что-нибудь попить?» «Нет», — отрезал Зирос. «Считайте быстрее и едем. Время не ждет». «А мальчишка куда? Зачем он?» «Он всегда со мной», — буркнул Илар, подталкивая Дарана вперед. «Помощник. Долго ехать?» «Полчаса», — кивнул трактирщик. «Недалеко. Что-то нужно взять для дела?» Илар подумал и выдал. «Веревки. Крепкие веревки». Ехали и в самом деле недолго. Карета громыхала, свистели, улюлюкали всадники, мчащиеся рядом. Сколько народа подавили во время этой бешеной скачки, неизвестно. Илар старался заглянуть в щелку между занавеской и стенкой кареты, но безуспешно. Видно было только мелькание домов, всадников, деревьев, растущих за заборами. Где едут, куда едут, определить невозможно. Наконец, карета в последний раз подпрыгнула на выбоине в мостовой и закачалась на ремнях. Прибыли. Дверца распахнулась, и со ступеньки кареты Илар шагнул прямо во двор. Широкий, чисто выметенный. Из-за угла выглядывали вооруженные люди. По двору ходили головорезы. Все увешанные оружием, крепкие, настоящие бойцы. Илар потрогал повязку на лице. Все нормально, не слетело. Он не хотел показывать свое лицо чужакам. Зачем ему лишние слухи? Следом за провожатыми пошел в дом. Здесь пахло кровью. Везде виднелись следы того, что недавно был бой. Скорее всего, так и было. Иначе откуда взяться такому количеству поломанной мебели, небрежно сдвинутой в сторону к стене, и красных потеков, живописными группами, разбросанных по полу, по стенам, драгоценным диванам, отделанным шелком и ценными породами дерева. Лестница, широкая, как на картинах в книгах, вела на второй этаж, и ее ступени тоже были залиты темно-красным. Приходилось перешагивать через липкие и пахучие лужицы. Покойник, которого ожидало колдовство, лежал в кабинете рядом с книгами, разбросанными по полу. Тут было много книг. Илар увлекся разглядыванием дорогих томов, отделанных золотым тиснением, и на секунду забыл, зачем сюда пришел. Впрочем, ему тут же напомнили. «Давай, колдун, отрабатывай свои монеты! Если соврал, ничего не сможешь сделать с трупом! Я не то что свои 500 заберу! Я все, что у тебя есть, заберу! Не помогут и твои коварные заклинания! Учти это!» «Не слушай его!» – торопливо выпалил трактирщик, укоризненно покачав головой. «Это его отец, мой дядя убит. Вот он и расстроился. Что тебе нужно, чтобы начать колдовать?» «Веревки, я уже сказал», – пожал плечами Илар. «И чтобы этот тип больше не орал под руку, иначе все сорвется». «Не будет, не будет орать», – заверил мужчина. «А веревки сейчас принесут». «Не нравится мне здесь, господин», – шепнул Даран, устраиваясь сбоку от присевшего на стул Илара. «Рожи какие! Дурак я был, что их пустил». «Не переживай, они все равно бы вошли, так или эдак. Раз им нужда в нас». «Надо было брать 1000, выдохнул Даран. «За эдакий страх-то! Интересно, что тут случилось?» «А это мы сейчас узнаем», — сказал Илар, глядя, как в двери входит человек с мотком веревки толщиной в мизинец. «Веревки принесли. Что с ними делать?» — осведомился трактирщик. «Что делать?» — задумчиво переспросил Илар. «Вяжите покойного». «Как вязать?» — опешил Зирос. — «Зачем вязать?» «Говорю вам, вяжите. Крепко. Чтобы не мог двинуться. Обматывайте вокруг тела, руки, ноги. И крепче вяжите. От этого может зависеть ваша жизнь». Зирос скривился, но, ухватившись за конец каната, стал его разматывать, привязав к ноге покойного. Пожилого кряжестого мужчины с мощными кистями рук. Илар даже подивился. Вероятно, при жизни мужчина своими ручищами спокойно мог ломать подковы. На его груди зияла рана, обрамленная засохшими потеками крови. Правая рука надрублена у локтя. Видать, мужчина не просто так отдал свою жизнь. Отчаянно сопротивлялся. О чем свидетельствовал и меч, валявшийся возле ножки стола, на котором лежал покойник. Меч был в крови, от рукояти до самого кончика. «Троих зарубил», — кивнул трактирщик, заметив, что Илар разглядывает меч. «И это в 70 лет. Дядя был крепким мужчиной». Илар промолчал. Потом подошел и внимательно посмотрел на то, как спеленали покойника. Теперь тот был похож на куклу, перевязанную множеством ниток. Илар удовлетворенно кивнул и сделал жест присутствующим. «Отойти». Мужчины поспешно удалились в дальний угол. Илар достал из вещмешка асмунг и начал просматривать страницы. Нашел нужные заклинания, стал загружать их в голову. Скоро закончил и отметил для себя, что в этот раз загрузил заклинания гораздо быстрее, чем когда-то. Видимо, мозг развивался, когда Илар пользовался заклинаниями, пусть даже и не часто. Если так дело пойдет когда-нибудь, ему достаточно будет взглянуть на заклинание, и оно сразу же впитается в мозг. Вот если бы удерживать их подольше. Первым пошло заклинание оживления трупа. Как ни странно, сработало с первого раза. Покойник вздрогнул, открыл глаза, попытался сесть, и у него ничего не вышло. Тогда он начал биться, мощно, страшно, буквально подлетая на столе, как если бы его кто-то подбрасывал вверх. Разлетались книги, а рев, который исторгал из своего горла покойник, напоминал рев осла, что встал на перекрестке и сообщает всему миру о своем недовольстве существующим порядком вещей. Страшно ревел, в общем. Так страшно, что один из мужчин, присутствующих в комнате, побледнел и едва не упал в обморок. Одно дело драться на мечах против десятка врагов, а другое – смотреть, как знакомый тебе человек ревет дурным голосом, будучи при этом мертвее мертвых. А заклинание подчинения сработало с пятого раза. Покойник затих и лишь смотрел в потолок мертвыми белесыми глазами. «Ты слышишь меня?» – настороженно спросил Илар. «Слышу», – басом ответил покойник, и в группе наблюдателей кто-то ойкнул. «Сейчас ты будешь отвечать на вопросы. Эй, кто там? Идите сюда, задавайте вопросы». Из группы вышел Зирос и, подойдя к мертвецу, напряженно спросил. «Где казна?» Мертвец проигнорировал вопрос, и Ларс похватился. «Отвечай на вопросы Зироса. Спрашивай», — он ответит. «Где казна?» «В подвале синего дома». «Сколько там ее?» 10 бочонков серебра, 5 золота». «Это все, что у тебя спрятано из сокровищ?» «Нет. В этом доме 2 бочонка золота под сланью в дальнем углу. Нужно потянуть рычаг, откроется стена. То же самое в синем доме. Под винной бочкой в дальнем углу в песке рычаг. Еще 10 бочонков серебра и 10 золота погружено на корабль «Синий осьминог». Он стоит в порту Хибиса. 2 сундука золота и драгоценностей на острове Шелис. Место, где они закопаны, нарисовано на карте. Карта. Еще 10 минут покойник рассказывал, где зарыты, запрятаны, утоплены несметные сокровища. Несметные на взгляд Дарана, вытаращившего глаза. И даже на взгляд Илара, не державшего в руках более 500 золотых. Крупные дворяне-землевладельцы имели гораздо большие капиталы. Но и то, что перечислялось, стоило многие миллионы. То-то так волновались гости Илара. Все эти сокровища были укрыты от собственных сыновей, племянников, от всех соратников. Если бы их и нашли, то очень нескоро. И, возможно, совсем другие, случайные люди. Впрочем, так бывает частенько. Зароет человек клад, а вернуться к нему и не может, умирает. И лежит себе клад, дожидается, когда его кто-то найдет, кто-то более удачливый. Наконец, перечисление сокровищ было закончено. Мертвец замолк и замер, уставив в потолок белесые глаза. Мужчины, пригласившие Илара, тоже молчали. Потом один из них покосился на Илара. «А с ним что? Вам не кажется, что он слишком много слышал?» «Я обещал, что он уйдет живым», — глухо сказал трактирщик и встал рядом с Иларом, положив руку на рукоять меча. «Иди, парень». Илар положил книгу заклинаний в сумку, кивнул Дарану и стал медленно продвигаться к двери, косясь на замерших возле покойника мужчин. Они бесстрастно смотрели на его маневры, пока Зирос вдруг не дернул рукой, засунутой за полу куртки. Метательный нож рыбкой блеснул в воздухе, и отбитый мечом трактирщика врезался в стену, выбив из нее, отделанный темным деревом, крупную щепку, повисшую на тонкой деревяшке. Илар мгновенно выпустил большой «П», выскакивая за дверь, и ужасающее зловоние наполнило библиотеку и коридор рядом с ней. Мужчины позади кашляли, слышно было, как кого-то из них рвет. Илар яростно шепнул Дарану, чтобы тот не дышал и бежал вперед, а сам обернулся и запустил туда, откуда убежал, заклинание тумана, отчаянно молясь, чтобы оно сработало. Сегодня Илару везло, уже второе заклинание подействовало с первого раза. Возможно, потому, что он находился в возбужденном состоянии, когда мозг работает на полную мощность. Жахнула вспышка, и огненный жиздр засиял во всей своей красоте, тяжело ворочаясь в коридоре, перекрыв выход из кабинета покойного. От него исходил такой жар, что у Илара затрещали волосы на голове, будто он сунул ее в отверстие очага. Этот Жиздр был крупнее и сильнее, в чем Илар убедился уже через несколько секунд, когда огненная тварь ударом хвоста, на конце которого ясно виднелось подобие булавы, высадила дверь вместе с косяком. Смотреть дальше не было времени, по коридору уже бежали люди, и приходилось проталкиваться через ошеломленную толпу, наблюдавшую, как тварь громит и поджигает дом. Про Илара с Дараном все благополучно забыли, потому выбрались они наружу легко и без последствий. Минуты через две ребята уже шагали по мостовой, время от времени оглядываясь на столб дыма, поднявшийся над горящим поместьем. «Прости, господин», — глухо сказал Даран, поспевая за Иларом. «За что простить-то?» — усмехнулся Илар. «Что ввязал тебя в эту... пакость?» «Не ругайся», — сказал Илар и тут же добавил. «Что... то... Он повторил мат мальчишки. «Но ты тут ни при чем. Мы куда-то ввязались, сами не знаем куда. Так получилось, ничьей вины нет. Ушли и ладно». «А что ты им подкинул, хозяин? Что за ящерица?» Оживился Даран, забегая справа и заглядывая в глаза Илару. «Это сегодня ты ее вызвал? Я слышал, как кто-то стучал в подвале». «Огненный Жиздр, так его назвала Лигана. Только не спрашивай, что это такое, не знаю. И вообще, колдовство — это такая штука, что тут надо поменьше спрашивать. Получилось, и ладно. С расстройства я с первого раза два заклинания четко выпустил. Заметил?» «Еще бы не заметил!» Даран довольно улыбнулся. «И они заметили. Интересно, кто-нибудь живой там остался?» «Трактирщика жаль, он нас защищал», — хмыкнул Илар, обшаривая глазами окрестности на предмет поимки извозчика. «Не пешком же тащиться домой, тем более, когда не знаешь, где находишься». «Ничуть не жаль», — ожесточился Даран. «Это все из-за него. Он нас нашел, он нас сдал этим парням. Пусть с ними горит». «Помнишь, я тебе говорил, что та история с девушкой нам еще аукнется?» — заметил Илар. «Вот результат». «Но без денег мы бы не купили дом, не выкупили бы женщин», — парировал Даран. «А что тут вышло? Это да, бессовестные люди. Нет бы спасибо сказать, а они еще убить собрались. Почему они хотели нас убить, хозяин? Мы же выполнили все, что они хотели». «Деньги, Даран, все деньги. Они опасались, что мы расскажем кому-то, где спрятаны сокровища. Или сами их попытаемся присвоить. Я не знаю. У таких людей свои мысли». «Как думаешь, они от нас отстанут? Так не хотелось бы уходить из этого дома. Так хорошо мы там прижились». «Не знаю. Может, и отстанут. А может, нет. Тогда будем что-то придумывать. Видишь, как достаются деньги? Не все деньги нужно зарабатывать. Некоторые деньги пахнут кровью и трупами». «По-моему, все они так пахнут», — вздохнул Даран и тут же завопил. «Извозчик! Извозчик, сюда!» Мальчишка оглушительно свистнул. Появившийся на горизонте извозчик встрепенулся, выйдя из обычного состояния медитации, и с шиком подкатил к двум клиентам. Через 5 минут они уже неслись по улице, скрывшись от любопытных глаз за кожаным верхом, который откинул Илар. Еще через полчаса они входили в дом под встревоженным взглядом Лиганы, хмурый и настороженный. «Так и знала, что это закончится неприятностью», — устало заметила шаманка. «Слишком легко они расставались с деньгами. Отдать огромные деньги колдуну. Да еще вперед. Да. Надеюсь, Жиздр их там спалил, и больше они тут не появятся. Опять у тебя получилось с первого раза. Молодец. Да, получается вот как. Когда тебе грозит опасность, твои заклинания получаются хорошо. Когда ты просто экспериментируешь, с 10-го раза. Что же, лучше так, чем наоборот. Ну что, продолжим наши эксперименты? Я посмотрела, сущность уже исчезла. Как и стол, скамья и все, что было горящего в этой комнате. Мы прибрались там, слегка смыли сажу. Теперь можно снова приступать к научной работе. Пообедайте и продолжим. Или ты хочешь отдохнуть?» «Продолжим», — упрямо покачал головой Лар. «Пора вооружаться. Если пришли эти, придут и другие. а мне хочется научиться встречать их как следует. Дурацкая какая-то у нас жизнь. Сидишь себе, никого не трогаешь и... Неприятности находят тебя сами. Интересно, есть кто-то, у кого жизнь течет гладко, спокойно и весело? «Вероятно, есть», — серьезно кивнула шаманка. «Но я таких не встречала. Устама, налей им похлебки. Ребята проголодались. И попить скорее дай. Небось, в глотках пересохло».